Глава 66. Росрест. Библиотека от покоев Нолана располагалась, ну, недалеко. Но я шла туда не крадучись, а уверенно и даже немного нагло, как настоящая невеста. Даже, можно сказать, не шла, а прогуливалась, рассматривая замок. Он действительно был немного запущенным, но не как разграбленные древние крепости, а как богатый дом, из которого надолго уехали хозяева. Драпировки из ткани выцвели от времени, но все еще выглядели дорого. Картины на стенах занавешены, а коллекционные предметы роскоши, типа древних лад, что начищают до блеска и выставляют на парадных лестницах, потускнели. Но, несмотря на все это, я могла с уверенностью заявить, замок Хайродов не потерял ни в богатстве, ни в величии за это время. Да, наверное, Нолан прав, и место некромантов в публичном поле сильно изменилось. Они больше не выглядят карающей дланью, что завоевывали соседние страны и ставили на колени целые народы. Но это не значит, что они не были таковыми. Отложенный в сторону меч все еще меч, и чтобы срубить им голову, нужно лишь вынуть из ножен. И темные семьи некроманты, Хайроды в частности, все так же являлись пугающей грозной силой. И стены их замка все так же крепки и надежны, и болота вокруг полны неживых воинов, что в один миг могут изменить ход истории. Просто все почему-то забыли об этом. Я знала в общих чертах, что семьи печати страха и семьи печати тьмы еще пытаются найти себе применение. Кто-то участвует в бесконечных военных стычках на южных границах и воюет просто ради войны. Кто-то играет в политику при императорском дворе. Кажется, что они просто стали ручными собачонками мирного времени. Но на самом деле это не так. Темные семьи не теряли ни своей силы, ни своей опасности, и относиться к ним как к декоративным элементам было глупо, недальновидно, опасно, в конце концов. А потому я шла и не видела ни выцвевшего текстиля гобеленов, ни потускневшего фарфора напольных ваз, ни пустоты коридоров. Я видела древнюю мощь, гордость и темную красоту некромантии, что буквально витало здесь в воздухе. И в какой-то момент поймала себя на том, что мысленно переставляю предметы. Лады перенести в коридор к портальной башне, а гобелены перевесить в залы ожидания. При парадном входе в вазы поставить белые розы, чтобы освежить коридор, а магические светильники поднять выше под потолок, чтобы визуально добавить пространство. И баллы. Обязательно давать раз в год безумно... растратные балы, чтобы никто не думал, что род Хайродов отживает свой век в нищете и безвестности. Да, если бы я была хозяйкой замка, я бы стряхнула с него пыль, с него и со всего некроманского рода. За этими размышлениями я и добралась до двери библиотеки. Гербом рода Хайрод был, как несложно догадаться, череп. Но что меня всегда раньше удивляло и казалось странным и нелепым, это был череп с розами. А сейчас, узнав, что среди предков Хайродов была обладательница живой магии, это уже не кажется декоративным элементом. У этих роз был свой очень глубокий смысл. Я на секунду замерла у дверей, рассматривая этот прекрасный в своем глубинном смысле бесконечности жизни герб. Инкрустированный светлым деревом в темные двери, он словно проступал сквозь кажущуюся тьму. Тряхнув головой, чтобы разогнать непрошенные мысли, я толкнула руками обе створки, рассчитывая увидеть бесконечные ряды древних фолиантов. А вместо этого увидела уставшего мужчину с ярко-зелеными глазами, поднявшего взгляд от древнего фолианта. «Роуз!» Астер Хайрет растянул губы в такой довольной улыбке, что я вдруг резко вспомнила, что вообще-то род не мой, замок не мой, даже жених не мой. Так и хотелось пискнуть. «Деденька, я не пришла воровать ваши родовые тайны. Мне просто посмотреть семейные легенды». «Вот я бы на его месте себе поверила»,